Когда уже будет поздно? Это сегодня, в век рекламы, когда жизнь бьет ключом, фотография может стать выгодным занятием. Причем не обязательно быть мастером, достаточно просто иметь коммерческую жилку. Как это все-таки ужасно. Сколько времени ты сможешь выдержать? Черт возьми, колено болит невыносимо, а икра просто отваливается, кровь не циркулирует. Если начнут отмирать ткани, еще чего доброго придется ампутировать, как при обморожении. Болеутоляющие антибиотики, конечно, дадут временное облегчение, но боюсь, что в лучшем случае я выдержу дней 5, не больше. Еще вопрос. Как отправлять нужду? Важнее другое, как спать. Интересно, сколько времени мне удастся сохранять сознание? Вот пытка. И сколько бы ни пытали, мне не в чем сознаваться. Как важно иметь возможность свободно передвигаться. Еще как важно. Человек не растение. Но разве ты не довольствовался путешествием по карте? Это совсем другое дело. Человек не может летать, а тут летаешь. Вот что такое путешествовать с помощью аэрофотоснимков. Смотрю на тебя, и тоска берет. Жить в таком месте все равно, что умереть. Разницы никакой. Сильно ошибаешься. Иметь возможность сделать даже 2-3 шага, не то что быть намертво прикованным к одному месту. Не иметь возможности дойти до туалета очень печально. Но кто станет печалиться от того, что не в состоянии дойти до Южного полюса? Но ты же не способен сделать ни шага. Что-нибудь придумаем. Эта дурацкая история не может продолжаться вечно. Как ты считаешь? Будь это не нога, а воздушный шарик, он бы со временем выпустил воздух. А что касается свободы, то ее каждый находит сам. Здесь, в каменоломне, я свободен. Ты закончил университет? Нет. Ушел из колледжа. Иногда ты говоришь, как образованный человек, и книг у тебя много. Люблю читать, беру их в библиотеке. Но больше всего мне нравится работать руками. Мне, например, ничего не стоит починить замок на чемодане. Может, принести тебе книжку почитать? В уголках губ появилась чуть заметная, словно занесенная ветром улыбка. Издевается она надо мной, что ли? Даже больной раком, которому точно известно, что он скоро умрет, хочет жить, пока не наступит смерть. Ведь жизнь — это и есть ожидание смерти. Может, я ошибаюсь, но ты не кажешься мне таким уж счастливым. Корабль и вправду хорош, но все-таки главное — жить. Чудной ты, будто ждешь, не дождешься войны. Ты слышала о коллективном самоубийстве китов? Слышала, но мало что знаю об этом. Киты очень умные, но вдруг, точно потеряв разум, мчатся к берегу и всем стадом выбрасываются наотмель. И сколько ни пытаются вернуть их в море, ничего не получается. Наглотавшись воздуха, они погибают. Наверное, что-то их гонит. Китов могут напугать касатки или акулы. Но подобное наблюдается и в районах, где нет акул, а касатки, принадлежащие к отряду китов, тоже иногда совершают коллективное самоубийство. Ученые долго ломали голову над этой проблемой и в конце концов выдвинули интересную гипотезу. Не может ли быть, что киты бегут из воды, боясь утонуть? Как же так? Ведь киты всегда жили в море. Но они не рыбы. В давние времена они были млекопитающими, которые жили на земле и дышали легкими. Что же это, возврат к предкам? Странно, похоже на то, что происходит с муравьями, когда у них начинают зудеть ножки, они строят гнездо. И киты, утратив способность всплывать, задыхаются. Может быть, это какая-то инфекционная болезнь? Заболев ею, киты начинают бояться воды. Это как бешенство. Может, с китами такое и случается, — пробормотала женщина, потирая шею. По правде говоря, я больше всего боюсь рака. Он страшнее бомбы, которая взорвется неведомо когда. Ты начинаешь заболевать китовой болезнью, — попытался я возразить, но чувствовал себя неуверенно, как червяк, пытающийся спрятаться в норе. Если женщина не вдохнет в меня силы, я не наберусь мужества отпраздновать отплытие. «Я не могу без неба», — сказала она. каком смысле?